Ричард Роупер из знаменитой передачи по кинокритике Иберт Роупер задумался. Американо-иракская война, если альянс, это США, а независимые, Ирак, получается, Мел со своими людьми террористы, а ведь они главные герои. Страшно и подумать, но Роупер заранее ознакомился с предысторией Светлячка. Объединительная война действительно содержит намеки на недовольство американо-иракской войной, но именно пожиратели должны играть роль послевоенных террористов. За кем справедливость? За бывшими солдатами армии независимых или за альянсом? Видимо, здесь будет не все так просто. Волшебный юноша всегда был смелым в высказываниях, но политкорректным, умел шокировать, но заставлял глубоко задуматься над многими вещами, за это он и стал любимцем Оскара. В свое время он выступал категорически против войны с Ираком. А что насчет этого фильма? Какая будет его художественная ценность? Какая политическая позиция? Какие мысли Ван Ян донесет в своей картине и посредством каких приемов? Вжух! В кинотеатрах раздались звуки летящих боевых самолетов. В головах критиков витало множество мыслей, зрители же пока так далеко не забегали, никакая художественность, политичность, идейность их не интересовали, главное, что коммерческая и развлекательная составляющая была на высоте. Визуальное наслаждение продолжало усиливаться, Светлячок и не думал сбавлять темпы, точнее, эпизод с ограблением поезда только начинался. Критики отставили все мысли в сторону, приковав взгляды к экрану. Ограбленный поезд отправил в погоню несколько беспилотных боевых самолетов малого размера, которые служили для его охраны. В итоге раздалась напряженно-драйвовая музыка, под которую высоко в небе, над бескрайними полями с мчащимися дикими лошадьми, от вражеской погони уходил корабль «Серенити», всячески уворачиваясь от снарядов. Вау! В залах IMAX раздавались тихие возгласы зрителей, чьи широко выпученные глаза практически не моргали. Красота! И дело было не в том, что зрители никогда не видели локаций подобного уровня, а в том, что никогда не испытывали тех ощущений в кинотеатре, как сейчас. Раньше в залах IMAX демонстрировались документальные фильмы продолжительностью примерно 40 минут, например, устаревшие картины «Т-рекс», «Исчезновение динозавров», вышла 23 октября 1998 года и шла по сей день, «Космическая станция 3D», вышла 19 апреля 2002 года и шла по сей день, а вышедший в конце прошлого года первый полнометражный фильм в IMAX 3D «Полярный экспресс» являлся компьютерным анимационным фильмом, который было неинтересно смотреть. «Светлячка» же можно было назвать мощной работой. Реалистичные спецэффекты, отличные экшн-сцены и монтаж. Зрителям казалось, будто они пассажиры или пилоты «Серенити», их тела невольно сами немного покачались из стороны в сторону. В это время на экране показался хвостовой отсек «Серенити», вид сбоку. Люк отсека внезапно опустился, и изнутри вырвались два жутких огненных языка. Камера быстро развернулась и зафиксировала Джейна со вздутыми мышцами, который с двумя огромными пулеметами Гатлинга в руках шаг за шагом двигался к люку, бешено орал и, виляя телом, обстреливал преследовавшие самолеты. Та-та-та-та. Пока стволы пулеметов быстро вращались, гильзы патронов со звоном падали на пол. А во, вне зависимости от кинотеатров, зрители опять изумленно воскликнули и заулыбались, не ожидав, что бывший ботаник и гений Даниэль Ву, перевоплотившись в грубого качка, тоже получится весьма харизматичным. При виде его свирепства в зрительских жилах невольно забурлила кровь. Затем была показана накаленная атмосфера внутри «Серенити». Молодая девушка Килли в одежде механика пряталась за коробкой с хламом и выглядывала оттуда. У нее был взволнованный и вместе с тем колеблющийся вид. Заметив, что в Мела чуть не попали, она взвизгнула, а когда Мел с Зоей вооружились гранатометами, Килли выкрикнула: «Капитан! Капитан! Думаю, пришло время кое-что вам рассказать». Мел, направляясь к люку с гранатометом на плече, крикнул: «Что, желаешь мне смерти? Любишь меня? Как же меня достало это? Хе-хе, ха-ха». Слушая смешки окружающих, Нэнси Рина тоже хихикнула. Сама реплика вроде и не была такой смешной, но Роберт Дауни-младший искусно подобрал интонацию и мимику, благодаря чему раскрыл разнузданность своего героя, который даже в критический момент острил. Эта роль определенно подходила ему. В кинотеатре «Амсцитывалк», где тоже раздавался смех, Дауни-младший, повернув голову к жене Сьюзан, подмигнул левым глазом и прищелкнул языком. Та в ответ раздраженно закатила глаза. «Я установила на «Серените» ракетную систему Ви-38, а еще купила боеприпасов на один выстрел». Гранатометная ракета вылетела из «Серените», но беспилотный самолет ловко увернулся, и снаряд, словно фейерверк, взорвался в воздухе. Стоявший у люка корабля капитан Мел так удивился, что чуть не свалился вниз, что он, не глядя, выбросил гранатомет и быстро побежал в коридор, ворча: «Когда это я тебе приказывал устанавливать эту штуковину? У нас нет денег на ракетную систему класса «Светлячок», а ты купила вот это. Как ты умудрилась установить?» Крупным планом поочередно показались Килли с воодушевленным, жизнерадостным лицом и Джейн с глуповатым видом, не успевший переварить информацию. Мел спешно схватил висевший на стене телефон. «Уош, у нас есть ракетная система V-38, используй ее, живо». «Окей, сейчас поищу», — донесся из громкоговорителя в хвостовом отсеке голос Уэша. На экране впервые была продемонстрирована кабина пилота Serenity. Сквозь защитное лобовое стекло все еще виднелась зеленая степь, внутри повсюду были измерительные приборы и мониторы, на кресле и в других местах стояли фигурки динозавров. Уош, выглядя как гавайский турист, занимался поиском ракетной установки, приговаривая: «Ищу, ищу». Музыкальное сопровождение пропало, крупным планом показались Мел и остальные, они тихо прислушивались в ожидании чего-то, как вдруг что-то грохнуло, и четверых людей тут же откинуло назад. Камера показала корабль снаружи, из-под основания Serenity ураганом вырвалась малогабаритная ракета, вслед за которой от корабля отвалилось несколько крупных деталей. Не вынесший тяжкого бремени светлячок был близок к тому, чтобы развалиться на части. Такой редкий для научной фантастики кадр повеселил многих зрителей и вызвал смех. Ха-ха-ха. В небе над степью головная часть кассетной ракеты отвалилась, и содержавшиеся внутри несколько десятков бомб малого калибра полетели в разные стороны. Они легко превратили 5 самолетов в огонь и обломки. Изображение переключилось на переднюю часть Serenity, вид напротив. Позади корабля оставшиеся бомбы автоматически взорвались в небе и стали багровыми облаками, которые заполонили весь киноэкран. Serenity, похоже, ускорился и взмыл вверх. От днища корпуса отлетела еще одна неизвестная деталь, которая жестко и с шумом врезалась в землю, отчего жевавшие траву бизоны в страхе разбежались. Ха-ха-ха. В кинотеатре Амсцитывал киноманы тотчас издали еще более громкий смех, многие критики тоже широко заулыбались. Действительно, как и говорил Ван Ян, все большую часть времени смеялись и вскрикивали. На данный момент фильм преподносился в довольно юмористическом, интересном стиле, чем совершенно отличался от других космических научно-фантастических картин. Будь то наряды, локации или реплики, все дарило чувство оригинальности и свежести, и, похоже, дальше будет еще больше неординарного. Космические ковбои. Джордж Лукас сидел со скрещенными руками на груди, облокотившись о спинку кресла, уголки рта, окруженного белой бородой, изогнулись в слабой улыбке. Жанр интересный, но больше всего его интересовала заявленная светлячком идея сочетания вестерна и востока. Только этого, очевидно, было недостаточно. Что же этот молодой человек еще приготовил? Тем временем на экране все, кто присутствовал в хвостовом отсеке, попадали на пол от сильной встряски. Килли выглядела шокированной и вместе с тем гордой собой, Зои, шокированной и немного раздраженной, Джейн, шокированным и, похоже, до сих пор не понимающим, что произошло. Капитан Мел опирался о дверь в коридоре, его оцепеневшее, изумленное лицо явно говорило: «Я все еще жив». Он сделал длинный выдох. «Дайцзинь». Из громкоговорителя раздался слегка взволнованный голос Уэша. «Алло, что там? Есть кто? Дайцзинь. Улет. Действительно кайф». После того, как зрители просмеялись, у них осталось послевкусие от недавней батальной сцены. Маломасштабная, но энергичная, как будто это всего лишь маленькая демонстрация, можно предвидеть, насколько зрелищной будет главная битва, снятая на камеру IMAX. Многие зрители, сидевшие в кинотеатрах IMAX, подумали, что обязательно расскажут друзьям о том, какие классные ощущения можно получить от огромного экрана IMAX, и что если пойдешь в обычный кинотеатр, то только испортишь себе просмотр. А у немалого числа зрителей обычных кинотеатров проскользнула мысль, что если весь светлячок такой зрелищный, то можно попробовать сходить разок в кинотеатр IMAX. Когда Serenity отбился от погони, Мел с командой навели у себя порядок и приступили к осмотру приобретенного груза. Все контейнеры, которые поручила украсть одна криминальная группировка, были на месте, вдобавок был прихвачен большой черный контейнер с неизвестным содержимым. Люди решили открыть его и посмотреть, что внутри, однако это оказался запертый на пароль контейнер, на котором имелась панель с цифрами. ГНАА. Далее насыщенный талантливой актерской игрой отрывок вызвал периодический смех у зрителей и восхищение у критиков. Мел и Джейн, как идиоты, со всей дури безрезультатно колотили монтировкой по контейнеру и друг друга оскорбляли. «Ты точно самый хилый наемник на свете. И зачем я тебя нанял? Давай-ка поборемся на руках, кто победит, тот капитан корабля. Ну что, Мел, чего трусишь? Я, вообще-то, уже капитан корабля». Все это время стоявшая рядом и наблюдавшая за этой сценой Килли вдруг подошла и, взятая крупным планом, ввела на панели код 951753. Пам! Ломик высоко откинул крышку контейнера, Мел и Джейн с растерянным видом чуть не упали. Килли беззаботно промолвила: «Капитан, представляете, кто-то использовал 951753 как код». Она довольно захихикала. «Ха-ха-ха». Мел, недовольный тем, что у него отобрали славу, обиженным тоном произнес: «Килли, можешь хоть раз не самоуправствовать, мы и так почти открыли. Эти ребята здорово отыграли». Кевин Краст из Лос-Анджелес Таймс мысленно показал большой палец, а Джеффри Вистхоф из Нортхвист Хералд имел сосредоточенное лицо. Интересные реплики и герои с яркой индивидуальностью под руководством режиссера ловко сочетались и конфликтовали друг с другом. Уже наблюдалась химическая реакция под названием «Лучший экранный дуэт» или «Лучшая экранная команда». Вистхоф, нахмурившись, сделал глубокий вдох. «Неужели придется кричать? Волшебный юноша вернулся. Талант, талант». Скотт Браун из Entertainment Vehicle наконец-то понял, почему волшебный юноша расхваливал Эллен Пейдж. Так расхваливал, что становилось тошно. Но сейчас все прояснилось. Эта преисполненная креативности девочка была рождена для сцены. Она неожиданно затмила Роберта Дауни-младшего и Даниэла Ву, причем последние двое играли вовсе неплохо, как раз наоборот, их игра радовала глаз. Это было настоящее пиршество актерского труда. Нельзя сказать, что не было заслуги режиссера в незаурядном выступлении актеров. Критики уже мысленно добавили Ван Яну очки, но к настоящему моменту еще два основных персонажа так и не дебютировали и не было показано ни одной сцены с драками. Где Джессика Альба? Где Хит Леджер? Что там с Майклом Питтом? Что с самим Ван Яном? Вау! На киноэкране заглянувший в контейнер Джейн изумленно воскликнул. Изображение переключилось на контейнер, вид сверху. Стоявший слева Джейн взволнованно спросил: «Мел, мы ведь не занимаемся торговлей людьми, лично я не занимаюсь». Вошедший в кадр капитан Мел тоже обалдел. Он лишь напомнил: «Это ты настаивал на том, чтобы забрать с собой этот контейнер». Потом справа от контейнера появились Килли и Зои. Килли по сравнению с остальными выглядела растерянной и ошеломленной. Она взглянула на Мела, появился крупный план с мылом, затем она бросила взгляд на Джейна и Зои, после чего снова уставилась на контейнер. На экране возник кадр, где внутри контейнера спала крепким сном, свернувшись калачиком, молодая девушка в белом платье, с ангельским личиком и дьявольской фигурой. Зрители знали, что это Ривер. Изумленная Килли рискнула предположить: «А во она, это ведь не секс-кукла, я имею в виду куклу для...» Ха-ха-ха. Зрители тотчас засмеялись. Кто-то тихо хихикал, а кого-то разрывало от смеха. Хоть и не сосчитать, сколько раз был просмотрен трейлер, Натали тоже смеялась почти до слез и почему-то подумала: вот оно, юмор, напряжение, зрелищность. Проиграть третьему эпизоду невозможно. Тоже смеявшаяся в кинотеатре Амсцитывалг Джессика ударила Ван Яна. Не успела Килли договорить, как испытала неловкость. Мел и остальные молча покосились на нее. Килли закатила глаза и, промямлив, договорила: «Куклу для кое-чего». В этот момент взятая крупным планом Ривер внезапно открыла глаза, выражавшие безжизненный взгляд. Она молниеносно выпрыгнула из контейнера, и зрители ожидаемо вскрикнули: «Ой, ох». Глава 362. Рождение новой культуры. «Ой, ох». В фойе 3845 кинотеатров Северной Америки наблюдалась почти одна и та же картина. Там собралась многочисленная молодежь в ожидании следующего сеанса «Светлячка». Одни общались, другие читали журналы, третьи сидели в телефонах. Также много будущих зрителей, прихватив с собой драгоценные билеты, пока ушли погулять. Еще ждать целых 3 часа, как же утомительно. Они и так прождали 2 года, с 2003 по 2005 и краткое, а в результате их на 3 часа опередили другие люди, что сейчас наслаждались просмотром. Элис ходила из стороны в сторону, готовая расплакаться от томления. «Сколько можно тут торчать? Бесит, боже. Ты не понимаешь, Я реально обожаю волшебного юношу. У него уже два научно-фантастических фильма, премьеру «Района 9» я пропустила, а сейчас, с каждым словом Элис все больше нервничала, на глазах навернулись слезы. Она со злобой отчитывала стоявшего перед ней молодого парня, который тактично отмалчивался. «Во время предпродажи я просила тебя встать в очередь за билетами. Ты сказал, что и так успеем». «Ага, как же, я бы удивилась, если бы успели. Думал, мы на Бэтмена пойдем. Отстойное свидание». Она вдруг краем глаза заметила чей-то силуэт в очереди и от удивления невольно завизжала. «Папа, ты что тут делаешь?» Пытавшийся спрятаться в толпе отец Элис почувствовал себя крайне неловко. Это было первое свидание его дочери, он все никак не мог успокоиться, поэтому, на самом деле некоторые люди, в том числе яростные фанаты, недооценивали популярность Ван Ян и интерес общественности к светлячку. Обе эти вещи были на пределе. Поэтому сейчас кое-кому лишь оставалось принять наказание в виде ожидания. А в это время на сеансе светлячка зрители наслаждались свежим научно-фантастическим миром. Вслед за изумленными вскриками, на киноэкране в хвостовом отсеке Serenity Reaver ни с того ни с сего подпрыгнула, музыка резко стала напряженной и таинственной, Мел, Джейн и Зои быстро среагировали, молниеносно выхватив пистолеты из-за пояса, Келли завизжала. «А-а!» Когда Ривер подпрыгнула и зависла в воздухе, этот кадр растянулся на полсекунды, после чего она своими длинными ногами ударила Джейна одновременно в шею и грудь. Тот с глухим стоном повалился на пол. Ривер же, падая, оперлась руками о край контейнера, отчего изящные каштановые волосы свисли в контейнер, и, кувыркнувшись назад, очередным прямым ударом ног опрокинула Зои, та тоже застонала. Ривер встала у другого края контейнера и с каменным лицом уставилась на Келли. Аво. Зрители слегка оцепенели от шока, особенно фанаты Джессики. Это та танцующая и поющая, очаровательная, ангельская лапочка, какие беспощадные, быстрые и сложные движения. Она в полной мере продемонстрировала гибкость своего тела, двигалась плавно, натурально и при этом сексуально и красиво. Потрясающе, не двигайся. На экране стоявший слева Мел, все еще целый и невредимый, подняв выполненный в классическом стиле и выглядевший неимоверно круто длинный револьвер, нацелился на стоявшую к нему спиной таинственную девушку. «Мне плевать, что ты за тварь, не двигайся». Средним планом показалась Ривер, ее попавшее в фокус камеры лицо не выражало никаких эмоций, от него исходил холодок, в котором чувствовалось что-то зловещее. В музыкальном сопровождении раздался звон гонга, и Ривер мгновенно сдвинулась с места, пригнувшись и вихрем бросившись к мылу. Последний с шумом выстрелил, но промахнулся, даже чуть не попал в Келли, отчего девочка, закрыв глаза и нахмурившись, закричала: «Капитан, я же тут!» Ривер, уворачиваясь, уже подлетела к мылу. Это не была драка на равных. Ривер быстро выбила у Мела оружие, тот пытался ее ударить, но она ловко уклонялась, после чего неожиданно схватила его одной рукой за шею и кулаком жестко ударила по щеке. В замедленной съемке, сделанной на высокоскоростную камеру, по его лицу пробежала волна. «Ой!» В кинозалах опять послышались тихие вскрики. Сидни, будучи любителем экшн-фильмов, был ошарашен. Ривер придерживалась китайского кунг-фу, тогда как Мел тяготел к кикбоксингу. Эта боевая сцена, напоминавшая разминку, имела одну общую особенность с другими сторонами светлячка. Выделяла данную картину среди фильмов подобного жанра. В научной фантастике уже давно редко встречалась китайская кунг-фу. Самым известным примером, разумеется, служила франшиза «Матрица», но в космической фантастике такое было впервые. Однако светлячок завораживал тем, что суровые боевые приемы, демонстрировавшие силу и скорость, будоражили кровь, но при этом не были лишены плавности и красоты. Благодаря такому стилю картинка не создавала ощущения сумбурности и шероховатости, наоборот, это словно был глоток свежего воздуха. Данная боевая сцена, как и украшенные великолепными реалистичными спецэффектами батальные сцены в битве за долину Serenity при ограблении поезда, являлась первоклассным визуальным наслаждением. Классно! Фанаты экшнов восторгались. Волшебный юноша и впрямь мастер боевых искусств, обучавшийся с детства. Иногда по одной сцене можно разглядеть уровень мастерства, по крайней мере, недавнюю сцену он поставил превосходно. «Я тогда не хотела тебя оскорбить». В это время Мел неподвижно валялся на полу, как будто умер. С трудом дышавшие Джейн и Зои не могли сразу оправиться и встать на ноги. Побледневшая Келли выставила перед собой руки и медленно отходила назад. «Я правда не хотела оскорбить, Она показала пальцем в сторону. «Смотри». Ривер ни на что не отвлеклась и продолжила шаг за шагом приближаться. Килли, стараясь расположить к себе, натянуто улыбнулась. Это же был комплимент, но зрителям под влиянием напряженной атмосферы было не до смеха. Ривер схватила Килли за шею, Мел и остальные до сих пор лежали на полу. Уош по громкоговорителю спросил, что у вас там, это не принесло никакой пользы. И в тот момент, когда зрители уже не на шутку заволновались, у Ривер вдруг закрылись глаза, она вся размякла, упала на Килли и потеряла сознание. Килли растерянно осмотрелась по сторонам и глупо захихикала. Ха-ха, ха-ха, фух. Многие зрители облегченно выдохнули. У них бы не выдержало сердце, если бы они увидели, как милашку Килли нокаутируют кулаком. В кинотеатре Цитывалк воодушевленная Клэр беззвучно захлопала в ладоши. Жестокий дебют Ривер произвел глубокое впечатление. Ранее Клэр беспокоилась насчет того, сможет ли Джессика Альба в этот раз сменить экранный имидж, потому что ей казалось, что типаж, как у Натали Портман, больше подходит для жестокости. Например, об этом говорили промофото и трейлер «В», значит «Вендетта», но сейчас Джессика продемонстрировала другого рода красоту. Она избавилась от образа лапочки и стала холодной и зловещей, походя на дух умершей девушки, что парит над озером. Влажные волосы, безжизненное лицо, дерется красивее меня. Натали, жуя большими кусками чипсы, погладила голову, на которой была шапка. Неожиданно ее на мгновение посетила горькая мысль. Наверное, потому, что она красивее меня, отстой. Ох, не может быть. Сидевшая в другом зале Рэйчел улыбнулась. По прошествии стольких лет она, конечно же, понимала, почему когда-то проиграла. Дело было не в продолжительности знакомства или внешности, просто волшебному юноше больше всего нравились веселушки и лапочки. Сидевшая в Цитывалк Джессика повернула голову и взглянула на поглощенного просмотром Ван Яна. По сравнению с экранной версией, она, кажется, стала намного уродливее. Хотя нет, беременные женщины самые красивые. Пока некоторые женщины думали о своем, зрители и критики уже давно самозабвенно увлеклись просмотром, даже не успевали поразмыслить о символическом смысле кадров, реплик и других деталей, но они знали, что все это определенно присутствовало. Оправившись, Мел со своими людьми сперва надели наручники на незнакомку, как следует ее связали и удостоверились, что она жива. Разумеется, они не понимали, почему она пряталась в контейнере и откуда она такая сильная. Поскольку она никак себя не изувечила, вряд ли она была пожирателем, разве что являлась вождем флота. Но, насколько им было известно, мифические вожди пожирателей не носят платьев. Килли, не ходившая в школу, но имевшая наиболее обширные познания среди членов экипажа «Серенити», сказала, они одеваются во все черное. Более того, пробудившийся пожиратель не стал бы молчать. После бурного совещания Мел решил пока подержать незнакомку связанной, а Серенити направился доставлять грузы в город Бартоу. Кто-то частично догадался, что в этом заключен сценарный скрытый смысл, особенно киноманы и критики из Флориды. Почему Бартоу? Бартоу – город в штате Флорида, и это соответствовало дикой окраине звездной системы, в пределах которой действовал Серенити. А более осведомленные люди знали, что этот маленький городок, расположенный в центре Флориды, к востоку от прибрежного города Тампа, был назван в честь первого командира Южной армии Фрэнсиса С. Бартоу, погибшего во время гражданской войны. Таким образом, все стало еще сложнее. Если политика в истории подразумевает, что Альянс – это Северная армия, а независимые – Южная армия, то нет никаких сомнений, что проигравшие в войне независимые вовсе не та сторона, на чьей стороне справедливость и правота, разве что волшебный юноша сошел с ума. Что же, в конце концов, он хочет сказать. Критики испытали жгучую головную боль. В гражданской войне победил Север, боровшийся за отмену рабства, тогда как Юг, выступавший за рабовладельческий строй, проиграл. Хе-хе, ха-ха. Ни северных, ни южных зрителей по всей Америке не заботили никакие скрытые послания. Юморные реплики вызывали смешки в залах, мало-помалу раскрывались сюжеты сеттинг мира. На глазах рождался новый научно-фантастический мир. В степи уже заходило солнце, Серенити летел в сторону далекого горизонта, залитого красным заревом. Смутно можно было увидеть вздымавшийся вверх дым, шедший из труб жилищ. Эта эстетическая приятная картина, отдавшая одиночеством, вызвала восхищение у зрителей. Натали ахнула, выпучив глаза. Это и есть то самое сочетание вестерна, восточного поэтического настроения и научной фантастики, которое этот негодник все время держал в секрете. Красота. К сожалению, не прошло и 10 секунд, как изображение на экране переключилось на площадь городка, где стояла высокая каменная статуя героя, а также деревянные столбы с висевшими на них красными китайскими фонариками. Вся земля была заставлена крупными зрелыми тыквами. Местные жители праздновали богатый урожай. Журналистка с микрофоном в руке, улыбаясь, говорила в камеру: «Здесь, в Байшине, проводится праздник урожая. Мы можем наблюдать огромное количество тыкв». Кадр постепенно отдалился и превратился в виртуальный экран, затем отдалился еще, и можно было увидеть зеркала со всех сторон, затем изображение переключилось на яркую ванную комнату. Синяя перчатка, которого играл Хит Леджер, одетый в майку и трусы, мыча чистил зубы перед зеркалом. Виртуальный экран испускался с помощью устройства на его очках. Крупным планом было видно, как синяя перчатка, смотревший репортаж о празднике урожая, ослепительно улыбнулся. Далее с помощью смонтированных кадров быстро показали, как он почистил зубы, полностью оделся, приготовил с виду вкусный сэндвич. В это время на виртуальном экране появилась новость, что группа пожирателей вызвала разрушение, ранила и убила людей. Лицо синей перчатки приняло печальное выражение. Он надел перчатки, снял очки, убрал их в карман, открыл дверь отеля и, выходя наружу, тихо сказал: «Начинается день, а не Дай Бигинс». После короткого эпизода и короткой реплики синяя перчатка создавал впечатление приятного, дружелюбного человека. Также зрители почувствовали что-то необычное. Манеры и интонация голоса Хита Леджера источали особую ауру, которая заставляла внимательно смотреть весь эпизод. Необычности добавляло и то, что он не произнес, а не в «Дай Бигинс». Этот молодой человек непринужденно дебютировал в фильме, непринужденно всколыхнул зрительское сердце. Отличная актерская игра. Джордж Лукас невольно задумался, каким бы получился взрослый Энакин, сыграя его Хит Леджер. Когда-то, в связи с ролью Энакина, кастинг-директор Робин Гурланд получила более 700 кассет с пробами и внимательно проверила более 1500 кандидатов. Хит Леджер был в этом длинном списке, вот только Гурланд настойчиво рекомендовала более подходящего по типажу Хидена Кристенсена, да и Лукасу казалось, что Леджер недостаточно привлекателен и у него не сложится химии с Натали Портман. В конечном счете Лукас отсеял всех кандидатов, включая Колина Хэнкса, Эрика Элсина, даже Пола Уокера, который ему больше всех приглянулся, и предложил роль Хидену Кристенсену. Кто бы мог подумать, что фанаты «Звездных войн» останутся крайне недовольны, а теперь Хит Леджер. Сможет ли Леджер в достаточной мере изобразить угрожающую силу? Новоиспеченная выпускница Южно-Калифорнийского университета Нэнси Рина призадумалась. Было общеизвестно, что синяя перчатка – отрицательный герой, но не каждый способен сыграть злодея. Злодей должен вызывать страх, мурашки, ненависть, даже вызывать одновременно ненависть и симпатию, но для начала требуется правдоподобная угрожающая сила. Леджер в 10 причинах моей ненависти как раз был грозным школьным хулиганом, в банде Келли смог добиться пугающего преступного образа, каким получился синяя перчатка в его исполнении. Но Нэнси подумала, что раз волшебный юноша сразу выбрал его на роль, то волноваться ни о чем. Дзинь-дзинь-дзинь. В музыкальном сопровождении раздался звон ветряных колокольчиков, под который Серенити прибыл в важный окраинный город Бартоу. Пришвартовав корабль, Мел со своими людьми взял с собой ревер и двинулся по улицам Бартоу. Зрительскому взору во всей красе предстал завораживающий самобытный облик города, находящегося на окраине мира Светлячка. Вот оно, сочетание Запада, Востока и научной фантастики. Вымощенные камнем дороги, прохожие в ковбойских и азиатских нарядах, неоновые лампы, красные фонарики, китайские вывески «Чайная», «Бар», «Гостиница Вана», а также лавки с английскими вывесками, птичьи клетки на деревьях возле магазинов, парящие на высокой скорости автомобили с логотипом дракона и орла, а также отсталые мотоциклы с ковбоями за рулем, выбрасывающие из выхлопных труб дым. Килли держала в руке открытый зонтик из промасленной бумаги, изрисованный пионами в стиле китайской живописи тушью. Пока она выбирала фрукты у уличного торговца, капитан Мел пожаловался на нее, что она медлительная. У Ривер впервые произошли перемены в мимике. Она с большим любопытством разглядывала колыхающиеся на ветру колокольчики, что висели на входе в лавку. У большинства зрителей киноманов уже горели глаза. Ух ты, все на экране такое стильное и чудное. Это и есть мир Светлячка. Эти зрители были уверены, что станут самыми ярыми фанатами фильма, потому что они были слишком заворожены. Другая часть киноманов воодушевилась, как минимум уникальная, неординарная атмосфера располагала к себе. Также часть зрителей не испытывала каких-то бурных эмоций, подумаешь, изящно спроектированный город будущего. А некоторым зрителям такой стиль пришелся совсем не по душе. Кто-то дико восторгался, кто-то испытывал некоторую симпатию, кто-то остался безразличен, кому-то не понравилось. Однако среди зрителей, которые в поте лица добыли себе билеты, было крайне мало тех, кому не понравилось и кто испытывал отвращение. А в 3845 кинотеатрах Северной Америки сидело множество разных возрастных, профессиональных и этнических групп зрителей. Оригинальные сериалы и фильм «Светлячок», которые пропали из-за эффекта бабочки, уступали текущей версии, их нельзя было ставить в один ряд по уровню профессионализма съемочной группы и производственному бюджету. В нынешнем «Светлячке» арт-директор, арт-дизайнер, декоратор, реквизитор, костюмер, глава отдела по визуальным эффектам являлись работниками оскаровского уровня. Благодаря руководству и пояснениям режиссера, они максимально проработали каждую деталь каждой сцены и добились поразительного результата. Поэтому сейчас критики и зрители опять восторгались. И впрямь блокбастер стоимостью 200 миллионов. Саундтрек, звуковые эффекты, операторская работа и постановка трюков говорили о том, что здесь потрудилась самая первоклассная закулисная команда. У этих членов команды уже, можно сказать, были все шансы поучаствовать в борьбе за Оскар, но при условии, что режиссер и сценарий не испортит фильм. Если так подумать, то кто бы не был полон энтузиазма, работая над блокбастером вместе со скороносным волшебным режиссером. Вот только если Ван Ян потерпит поражение, все их труды окажутся напрасными. Будь то закоренелая фанатка волшебного юноши Эвелин или рядовой почитатель волшебного юноши Ричард, будь то парни или девушки, многие кричали про себя: «Круто! Когда нравится человек, нравится и все, что с ним связано». Вдобавок «Светлячок» был более серьезной и масштабной работой, чем предыдущие фильмы Ван Яна. Кроме того, невольно вспоминалась приятная кунг-фу панда. На самом деле любовь или отвращение человека к чему-либо, в том числе к чему-то новому, зачастую вещь переменчивая, на эту переменчивость влияет много факторов, можно даже забыть, как в детстве бесила определенная реплика актера в мыльной опере. Сейчас народная любовь принадлежала волшебному юноше. У Эвелин горели глаза, у Клэр горели глаза, у Ричарда, Тома, Сэма. Необходимо сказать, что Светлячка окутывал усиленный волшебный ореол. Ван Ян считался волшебной личностью, которая устанавливает тренды и влияет на мир, а эти зрители были молодежью, жаждавшей появления новой культуры в жанре космическая фантастика. Уже имелись «Звездные войны» и «Звездный путь», зрители больше не нуждались в чем-то подобном. Теперь Светлячок наконец пришел исправить ситуацию. Это новая культура. Глядя на завораживающий город Бартоу, Джордж Лукас слегка прищурил глаза. Возможно, фильм станет новым веянием, а может и нет, но это определенно была новая культура, культура Светлячка. Однако кино – это не только научно-фантастические пейзажи. Разумеется, недостаточно полагаться на декорации пяти планет, чтобы стать классикой. У фильма есть свой ритм повествования. После того, как Мел и остальные совершили короткую прогулку по городу, напряжение в истории опять возросло. Команда Мела принесла украденный груз на склад, Келли и Уош не пошли с ними. Но кто бы мог подумать, что бывший солдат армии независимых, с которым они были знакомы много лет, и ныне главарь банды акул откажется платить под предлогом, что это не тот товар, что мне нужен, при этом он нагло намеревался оставить у себя товар. Мел, разумеется, не собирался уступать. Мел, ты до сих пор считаешь, что сейчас идет война и что ты капитан армии. Я тебя уважаю, но ты зарываешься, ублюдок. Без меня ты бы уже давно загнулся. Прикончите их всех. Не успел лысый, татуированный главарь акул договорить свою зловещую речь, как тревожная, энергичная музыка погрузила напряженных зрителей в накаленную атмосферу. На экране Мел, Джейн и Зои уже среагировали, быстро достав пистолеты и рассредоточившись. Ривер, чьи руки все еще были связаны веревкой, впала в ярость. Под свои крики «Хия» и вопли бандитов она с помощью ног и связанных рук избила толпу врагов. Вау! Мел, Джейн и Зои обалдели, сидевшие перед экранами зрители тоже обалдели, Любителей экшенов трясло от возбуждения. Да эта таинственная девушка настоящий Брюс Ли. Круче, чем в «Убить Билла». Удары кулаками и ногами, прыжки, сальто. И впрямь достигнут тот визуальный эффект, что описывался в журнальном интервью. Просто, но изящно, плавно, но пугающе. Ощущение взрывной мощи, стремящейся к силе, скорости и тяжести. Кунг-фу опять сияет в научной фантастике. Роджер Эберт из Чикаго-Сан не удержался и показал два больших пальца. Что такое идеальная экшн-сцена с разгромом бандитов? Вот оно. Последовательность красивых движений и красивая неукротимая девица. Ранее он написал про разборки в стиле кунг-фу, что это будто встреча Джеки Чана и Бастера Китона, знаменитый комик немого кино, с Квентином Тарантино и Багзом Банни, а теперь был один волшебный юноша. В это время Ривер наконец вновь пришла в бешенство, напряглась и, стараясь раздвинуть руки, мгновенно высвободилась из толстых веревок. Роджер Эберт с окружающими зрителями воскликнул: «Аво! А-а!» Освободившаяся Ривер стала еще злее и беспощаднее. Пока звучала ритмичная, драйвовая музыка, Ривер уже быстро разобралась с окружившими ее несколькими бандитами, после чего рывком запрыгнула на ящик, как следует оттолкнулась ногами и, согнувшись обеими кулаками, нокаутировала стоявшего впереди бандита. Она бешено закричала: «Хия!» и в то же время резко развернулась, взмахнув ногу. Ее поза определенно выглядела сексуально, но зрители чувствовали растущую мощь и повышающийся адреналин. Ривер, опираясь на левую ногу и вскинув правую, развернулась, подол платья элегантно задрался, и стройная голень, заключавшая в себе силу и скорость, опустилась вниз. Ступня, одетая в ботинок на толстом каблуке, ударилась о ящик высотой с половину человеческого роста. Пам! Взятый крупным планом деревянный ящик с глухим хлопком прогнулся от верхушки до основания и раскололся на части. Изнутри со звоном посыпались контрабандные патроны. Лицо Ривер было безэмоциональное, взгляд кровожадный. Едва она прочно встала на правую ногу, как опять крикнула, подняла левую ногу и ударила в направлении прятавшегося за ящиком напуганного бандита. Целая серия ударов ногами. Ривер с силой пнула здорового бандита в живот, и тот с воплем отлетел назад. Глаза Ривер медленно задвигались, на складе не осталось ни одного члена банды, кто бы стоял на ногах. Ху, оцепеневший Мел дунул в дуло пистолета, из которого так ни разу и не выстрелил. Пока он и его напарники пребывали в растерянности, Ривер нервно опустила голову и тихо промолвила: «Они хотели нас убить, вау». Зрители в 3845 кинотеатрах тихо вскрикивали и восторгались. Уже ради одной свирепой и необузданной Ривер, ставшей самым красивым украшением этого лета, стоило смотреть «Светлячка». Круто. Глава 363. Оскаровский уровень. Фильм пока не разочаровывает, столько всего интересного, классный и забавный. В переполненных кинозалах, где шел «Светлячок», подавляющее большинство зрителей самозабвенно смотрело видео на большом экране и слушало раздававшийся из динамиков разговор Мела с другими персонажами. Кто-то, воспользовавшись окончанием эффектной боевой сцены, торопливо разослал друзьям СМС, чтобы поделиться своими текущими зрительскими эмоциями с бедолагами, что вынуждены были сейчас ждать в очереди. Исписанные похвалой сообщения беззвучно отправлялись, однако где-то в первых рядах внезапно раздался пронзительный звонок сотового телефона. «ТС, эй, заткнись, черт бы тебя побрал». Зрительский зал тотчас разразился недовольством и возмущением. Ладно бы шел отстойный фильм, можно было бы стерпеть, но не сейчас, когда ты поглощен просмотром. Какой-то говнюк испортил всю атмосферу. Мужчина, на которого уставились презрительные, ненавистные взгляды окружающих, неловко извинился. Он тоже был сильно возмущен тем, что его отвлекли от просмотра. Черт, и надо же было забыть поставить телефон на беззвучную вибрацию. Кто ему в это время названивает и не знает, что он смотрит «Светлячка»? Возмущение возмущением, но мужчина все-таки взял трубку, так как это мог быть срочный звонок. Оказалось, что звонил друг, чтобы просто спросить, интересный ли «Светлячок». Мужчина чуть не впал в бешенство, ему так и хотелось прямо тут разбить мобильник о пол, но, находясь под взорами окружающих, он завершил телефонный разговор и выключил устройство. Мобильные телефоны всегда были серьезным врагом кинотеатров. В настоящее время большинство американских киносетей не устанавливало никаких ограничений для владельцев сотовых. Обычно перед сеансом людям напоминали, чтобы они перевели свои устройства в беззвучный режим или выключили. Но не все выполняли эту просьбу, Во время сеанса зрителей нередко отвлекал звонок мобильного, из-за чего все больше людей предпочитало смотреть кино дома на ДВД. Это вызывало немалое возмущение и среди владельцев кинотеатров. В последнее время они очень надеялись, что Федеральная комиссия по связи разрешит им блокировать всю мобильную связь внутри кинотеатров. Глава Национальной ассоциации владельцев кинотеатров Джон Фитиан заявил: «Мы вынуждены прибегнуть к этому варварскому способу. Однако на каждый альянс найдутся свои независимые». Ассоциация сотовой связи и интернета следом заявила: «Мы против каких-либо блокировок, поскольку в экстренных ситуациях люди не смогут воспользоваться мобильными телефонами». Ха-ха. Несмотря на то, что зрителей в зале отвлекли, они вскоре опять погрузились в просмотр, потому что мир будущего в светлячке выглядел завораживающим, а сюжетные детали были весьма интересные, особенно комичные моменты, которые то и дело пробивали на смех. Компания Мэла, прихватив с собой щедрое вознаграждение, покинула склад Акулы и явилась в ремонтную мастерскую, где встретилась с чинившими корабль Кили и Ошим. Расходы на ремонт неожиданно съели почти все вознаграждение, из-за чего у Мэла невольно закралось подозрение, что Кили опять самоуправствовала, проявив без его ведома какую-то инициативу. Не успела завязаться ссора, как на экране вновь предстал Саймон, который прибыл следом, полагаясь на маячок на контейнере. Хоть он и был братом Ривера и знал кодовую фразу, что контролировала его сестру, психически неустойчивая Ривер с трудом признавала его, и это предоставило капитану Мэлу шанс. Видимо, ему казалось, что Ривер – человеческое сверхоружие, способное защитить Серенити и весь экипаж, поэтому он настаивал на том, чтобы оставить Ривер. У той совершенно не было своего мнения. Имевший другие планы, Саймон согласился временно задержаться с сестрой на корабле, однако Мэл неожиданно заявил, что оставляет лишь Ривер, но не его, поскольку тот не представляет никакой пользы для Серенити. Так, значит, независимые, кучка корыстных людей, питавшая симпатию к бородатому Саймону Килли, без конца упрашивала Мэла поменять решение, а также добавила, что Саймон будет помогать чинить корабль. Мэл же ответил ей: «Если ты одна не в состоянии справиться с этой работой, я могу нанять кого-то другого». Килли нечем было возразить, но этот разговор послужил подсказкой для Саймона. Тот раскрыл, что является высокопрофессиональным хирургом. «Доктор, нам вроде бы еще требуется доктор, смыслящий в массаже». То ли потому, что Мэл был грубым снаружи, но мягким внутри, то ли из-за статуса врача, но Саймону в итоге все-таки разрешили сесть на корабль. Ай, все время молчавший Джейн уже долго следил за Саймоном. Он вдруг протянул руку и сорвал с того фальшивую бороду. Эта походившая на розыгрыш сцена вызвала хохот у зрителей. При виде настоящего лица Саймона Джейн пришел в некоторое недоумение. «Я, кажется, где-то тебя видел. В баре?» Мэл считал, что Саймон, должно быть, был городским пижоном из центра звездной системы, который случайно прикончил своего пациента и бросился в бега, переодевшись ковбоем. Отпустив пару колких фраз, он взошел на Серенити. Он не видел здесь никакой проблемы, ибо все члены экипажа были преступниками. Увидев еще более привлекательного и белолицего Саймона, Килли ахнула. Ее глаза и лицо выражали влюбленность. Она снова представилась. «Привет, я Килли». Потиравший побаливающий подбородок Саймон, заметив, что она чуть ли не вплотную к нему приблизилась, отошел на один шаг назад. «Саймон». В 3845 кинотеатрах Северной Америки опять раздался зрительских смех. Ха-ха. В совместных сценах актеры, взаимодействуя друг с другом, при помощи филигранной игры еще сильнее подчеркивали индивидуальность своих героев, особенно выделялись капитан Мэл, наемник Джейн, механик Килли, доктор Саймон и таинственная девушка Ривер. Киноманы понимали, что если «Светлячок» добьется великолепного успеха, то популярность актеров взлетит до небес. Персонажи будто были спроектированы прямо под их типажи. Действительно классный экипаж. Неплохо, неплохо. Не то что критики, всегда восхвалявшие волшебного юношу, расплылись в улыбке, но даже критики, уже давно решившие быть крайне строгими к Ван Яну, удовлетворенно кивали головами. И тем, и другим сложно было к чему-либо придраться. Блестящий сеттинг был за гранью воображения, блестящие боевые сцены возбуждали, блестящие разговорные сцены были наполнены юмором, из мелких деталей вырисовывалась отчетливая история. Пока что фильм ничуть не наскучивал, наоборот, просмотр сопровождался изумленными вскриками и смехом, душа радовалась, намечался лучший коммерческий научно-фантастический фильм. Однако атмосфера на экране опять стала напряженной и зловещей. На сцене вновь показался «Синяя перчатка». «Как долго он тут пробыл?» – спросил «Синяя перчатка» хозяина гостиницы на ресепшне. Перед этим показали, как он вошел в довольно захолустную гостиницу на ферме. Оказывается, хозяин сообщил в полицию, что ранее в гостиницу заселился человек, похожий на разыскиваемого преступника класса С, еще и имел при себе большой контейнер. Услышав вопрос немногословного полицейского, доброжелательный хозяин проверил записи и ответил. Пробыл 3 дня, он всегда заказывал порции на двоих. Синяя перчатка, не обращая на его слова, прошептал. 3 дня, слишком долго, ты знаешь слишком много. Еще не были договорены слова «слишком много», как синяя перчатка взмахнул кулаком. Попавший под удар хозяин гостиницы даже не успел завопить, как моментально превратился в синие светящиеся осколки. Спасибо, ох, немало зрителей вспугнулось, не ожидав, что синяя перчатка убьет человека, причем гражданского, который помогал в расследовании. Они наверняка не знали, что если бы не рейтинг PG-13, хозяин гостиницы превратился бы в кровавые ошметки, брызнувшие во все стороны. Но и сказанного синей перчаткой спасибо уже было достаточно, чтобы вызвать тошнотворное ощущение. Киноманы, Джордж Лукас, Нэнси Рина и другие почувствовали что-то необычное, у многих резко сжалось сердце. Да это настоящий маньяк, для которого убийство – повседневная рутина. Вслед за спасибо изменилось музыкальное сопровождение, настало время для резни. В очередной раз Ханс Циммер и Ян Кочмарек проявили свою мощь, раздалась мелодия на пианино. По мере того, как синяя перчатка, плавно и непринужденно двигаясь, совершал беспощадные убийства, а люди в гостинице паниковали либо пытались дать отпор, оба композитора сделали атмосферу предельно мистической, угрожающей и зловещей. Циммер привнес элементы электронной музыки, Кочмарек добавил кое-какие ритмичные духовые и струнные инструменты. В напряженной музыке даже чувствовалось некоторое озорство. Мелькали кадры бойни от фойе до коридора, затем от коридора до номеров. Когда после каждого убийства синяя перчатка с разной мимикой и разным тоном говорил «спасибо», в музыкальном сопровождении происходили подходящие переходы. Синяя перчатка с чуть приподнятым уголком рта убил охранника и таинственным тоном произнес «спасибо», затем с ямочками на щеках убил официанта и довольным тоном произнес «спасибо». Зрители чувствовали, как их тела покрылись мурашками, Нэнси Рина же возбудилась. Это и есть угрожающая сила, неповторимая угрожающая сила от Хита Леджера. Самоуверенный, хладнокровный, гордый, свихнувшийся, интеллигентный, ласковый, скорбный, самобытный злодей. Вот псих. Услышав громкий звон в музыкальном сопровождении «Спасибо», Эвелин вся вздрогнула. «Ой, боже мой, вот псих». Натали с изумленной улыбкой восхищенно ахнула. «Это более сильное выступление, чем у нее в «В» значит «Вендетта». Вот псих». Мишель Уильямс с некоторой тревогой взглянула на сидевшего рядом жениха. Ей не хотелось, чтобы он играл подобные роли. Он мог слишком глубоко вжиться в роль, что было чревато проблемами. Даже сейчас он часто страдал бессонницей. Вот это настоящее кино. Наблюдая за синей перчаткой на экране, Хит Леджер сжал кулаки от возбуждения. Это было именно то представление, которого он добивался. Боже мой, игра Хита Леджера, которую Ван Ян некогда назвал чудом, легко покорила критиков. У них блестели глаза, как у Килли при встрече с Саймоном, и бешено колотилось сердце. Этот австралийский паренек невероятен. Если раньше казалось, что члены экипажа Serenity сыграны достаточно хорошо, то теперь синяя перчатка украл все внимание. Леджер практически идеально воплотил на экране, казалось бы, невозможное сочетание противоречий. Кирк Ханикат из Тхе Холлывот Репортер находился под сильнейшим впечатлением. Волшебный юноша все больше и больше удивлял его. Этот Хит Леджер создал образ, отличный от всех его предыдущих образов. Это, вне всякого сомнения, был грандиозный прорыв. Если так посмотреть, уже сейчас можно задумываться об Оскаре за лучшую роль второго плана, но это будет зависеть от того, каким будет финал у этого героя, и от того, добьется ли фильм в конечном счете успеха. Неужели я принял неверное решение? Затаившийся в людной кинозале Брэд Питт прищурился. Эта роль, похоже, блестящее выступление синей перчатки на экране, похоже, только начиналось. А в это время дебютировала Хлоя Морец с важной, по словам волшебного юноши, ролью. Она играла девочку, которая остановилась с семьей в гостинице, наблюдая, как посреди номера синяя перчатка непринужденно приближается шаг за шагом к отступающему мужчине средних лет, являвшимся отцом семейства, чьи поднятые кулаки дрожали от страха. Зрители невольно напряглись и заволновались, но почти все, кто смотрел трейлер, знали, что никакой Супермен не придет на помощь. Мужчина, надрывая глотку, закричал: «Бегите!» Несколько членов его семьи тотчас в панике разбежались, среди них была и одетая в белое платье, примерно как у Ривер, девочка с большой плюшевой куклой в руках. Отец семейства, приложив все силы, кинулся на таинственного палача в черном пальто, но в следующий миг подвергся болезненной серии ударов и застонал, после чего послышалось громкое «спасибо». Синяя перчатка проявил уважение к мужчине и показал его родным, что глава их семейства с достоинством сопротивлялся, даже несмотря на то, что они скоро тоже умрут. Он не убил мужчину с одного удара, как делал это ранее с другими, это был единственный случай за всю бойню. Однако в глазах многих зрителей, которые либо не обратили внимания, либо восприняли данное действие как насмешку или наказание, это был больной ублюдок. Взятые крупным планом пальцы правой руки только что убитого синей перчаткой отца семейства медленно и ритмично дергались, словно играли на пианино, и в этот же момент зазвучали звуки пианино в музыкальном сопровождении. Камера постепенно отдалилась, синяя перчатка внезапно совершил рывок, схватил бежавшую в спальню мать средних лет и нанес быстрый удар кулаком. «Спасибо!» Та взорвалась, превратившись в синие светящиеся осколки. Стоявший у входа в спальню сын с трагично мужественным видом заорал: «А-а!» Синяя перчатка, тихо вздохнув, без колебаний схватил его, приставил к дверному косяку и ударил. «Спасибо!» Еще одно облако синих светящихся осколков. Это должен быть рейтинг R. Это должен быть NC-17. Несмотря на отсутствие кровавого насилия, все это выглядело таким бесчеловечным. Неужели Мпа не учла психологического насилия, не учла страха? Некоторые родители, взявшие с собой в кино детей, ругались про себя и тревожились. Не травмируется ли детская психика? Зато их дети увлеченно продолжали смотреть фильм. А немало молодежи подумало, что в этом злодее есть нечто обаятельное. Звучало бойкое пианино. В спальне возле прикроватной тумбочки обессиленно сидела и вся дрожала маленькая девочка. Далее изображение переключилось, было видно, как из тихого коридора в дверной проем неторопливо просунулась голова синей перчатки и слабо улыбнулась, словно он играл в жмурки. Поправляя перчатки, он широким шагом вошел внутрь. «Здравствуй!» В кадре солнечный свет за окном врывался в комнату и образовывал луч, тянувшийся вплоть до дверного проема. Раздались тяжелые шаги. Вошедший внутрь синяя перчатка загородил собой свет, и на стене в коридоре образовалась длинная черная тень. Тьма наступает. Зрители затаили дыхание. Чертов волшебный юноша не сказал, что светлячок будет немного гнетущим. Синяя перчатка остановился перед девочкой и, взятый крупным планом, сощурил глаза, ослепленные ярким солнечным светом. Он посмотрел в окно и увидел море красивых желтых подсолнухов на бескрайней равнине. Синяя перчатка, наслаждаясь дуновением слабого ветерка, закрыл глаза и, кажется, вдохнул полной грудью, после чего со слабым вздохом вымолвил: «Красивые цветы, подсолнухи». Многочисленные критики заприметили это. Режиссер не стал бы просто так вставлять бесполезный кадр, даже в коммерческом кино часто встречаются скрытые смыслы, нечего и говорить о такой явно обособленной картине. Кадры – одно из самых больших достоинств кино. Вот почему кино является крупнейшей сценой режиссера, а сериалы принадлежат сценаристам. Чтобы оценить кино, нужно оценить кадры, но Клэр нахмурилась, не сумев сразу сообразить, в чем заключается смысл. Хоть она старательно училась, чтобы стать выдающимся критиком, она отлично понимала, что у нее пока слишком маленький кругозор. Язык кадров, который использовал волшебный юноша в «Светлячке», был довольно сокровенным и наводящим на размышления. К настоящему моменту уже накопилось достаточно кадров, которые Клэр не поняла, но она знала, что за этими красивыми кадрами определенно кроется какой-то смысл. Например, если рассматривать композицию кадров в битве за долину Серенити, то когда Мел с солдатами смотрит в небо, фон позади них разделен на две части. Слева – дымящаяся воронка от снаряда на горном пике, что символизирует войну, справа – плывущие облака, что символизирует свободу, вдобавок в самом левом краю погибает солдат. Неужели это означает, что стоящий слева торнадо тоже погибнет, или уже погиб, или, например, что означают колыхающиеся на ветру ветряные колокольчики, на которые уставилась Ривер. То, что этот предмет восточной культуры всколыхнулся ветром, намекает на последовавшую затем массовую драку с участием Ривер. Они хотели нас убить. А сейчас тогда что? Что означают подсолнухи? Вот это уже другой разговор. Этим вечером известные опытные критики уже в который раз восторгались про себя. Половина критиков так беспощадно раскритиковала «Дьявол носит Прада» за то, что данный фильм откатился на уровень времен классного мюзикла, хотя, конечно, не был такой уж плохой работой. А теперь Ван Ян доказал им, что он действительно оскароносный режиссер и неимоверно талантливый волшебный малыш. Они могли почти с полной уверенностью сказать, что закон административного здания не затронул Ван Яна. Джеффри Вистхоф из Нортхвист Хералд сделал длинный выдох. Этот мальчишка уже потрудился на славу, ни о каком провале не может идти и речи. Этот простой с первого взгляда язык кадров, заключающий в себя композицию, угол съемки, освещение, цветовую гамму, объекты, эти самые базовые элементы, из которых строится любое кино, были использованы им по максимуму и с креативностью. Он в многокультурном разнообразии отыскал баланс между американской и китайской культурами, между культурами вестерна и научной фантастики, между художественностью и коммерцией. Очевидно, в этот раз у волшебного юноши большие амбиции, даже больше, чем во времена района 9. Еще одна политическая аллюзия. Увидевшие в подсолнухах скрытый смысл критики знали, что это означает. Подсолнух – национальный цветок СССР и России. Тогда для чего было связывать синюю перчатку с СССР и Россией? Зло. Однако были и те критики, кто хорошо разбирался в цветах. Они догадались о более глубоком послании Ван Яна. На языке цветов подсолнух символизирует молчаливую любовь. Любовь. Ван Ян хочет сказать, что поступки такого человека, как синяя перчатка, движимы любовью. Он спятил, да что у него, в конце концов, творится в голове. Я не плохой человек и не хороший. Тем временем на экране загородивший свет синяя перчатка, глядя на хрупкую девочку, показал солнечную улыбку, но не приступил к мгновенному убийству, а нахмурился, словно что-то заметил. Зрители пока не знали, что эта девочка – ребенок с редкой одаренностью. На лице синей перчатки отразилась озадаченность. «Хаэм, девочка, посмотри на себя. Какая милая и красивая, но живешь в таком уродливом мире. Ты должна жить в прекрасном мире. Почему? Почему?» Он вдруг заорал, словно обезумел, лицо исказилось в гневной гримасе, в которой проглядывалась с трудом скрываемая печаль. «Хаэнэн». Атмосфера фильма стала еще более странной. Зрители не совсем понимали, что происходит. Эвелин от волнения стиснула зубы. Взятая крупным планом девочка захныкала и готова была расплакаться, на лице читался страх. Мгновенно успокоившаяся синяя перчатка поднял указательный палец левой руки и шикнул, затем опять шикнул. При виде этой сцены Нэнси Рина невольно выкрикнула: «Гений! Боже!» Она в изумлении зажала рот. Как Леджеру удалось так потрясающе сыграть? Перепады в мимике и настроении синей перчатки на экране были такими кардинальными и резкими. Вот еще секунду назад была буря с грозой и ливнем, а секунду спустя уже ясная солнечная погода, причем Леджер не сделал из своего героя какого-то сумасшедшего извращенца, напротив, вызывал некоторую жалость и печаль. Может, синяя перчатка страдает паранойей, но рассудка не теряет. Джордж Лукас скрестил руки на груди, в голове безостановочно бурлили мысли. Если бы Леджер изобразил, как Энакин переходит со светлой стороны на темную, как превращается из джедая в темного лорда, он упустил гения, возможно, упустил настоящего Энакина. Всхлипывания девочки, походившие на икоту, прекратились. Синяя перчатка таинственным шепотом, в котором скрывалась ласка, произнес: «Не плачь, ты не можешь ничего сказать, но ты одаренное дитя. Хочешь увидеть зарождение прекрасного мира? Хочешь помочь ему зародиться?» С этими словами он встал, распахнул край пальто, внутри которого висели всевозможные инструменты и вещи, быстро и невозмутимо достал из ряда шприцов один шприц. Крупным планом показали, как был снят колпачок и обнажилась игла, сверкнувшая на солнце. Выглядело жутковато. «Это позволит тебе забыть обо всем этом, ты всего лишь уснешь, как я». Камера засняла сбоку, как синяя перчатка со шприцом в руке присел на корточки. Взятая средним планом девочка, похоже, от страха оцепенела и не соображала, лишь крепко сжимала плюшевого медведя и держала голову отклоненной назад, как будто хотела сбежать. Опять был взят вид сбоку, большой медведь мешал зрительскому обзору, не давая увидеть, как синяя перчатка делает укол девочке. В кадре виднелись только милый улыбающийся медведь и полтело синей перчатки. Затем крупным планом показали, как глаза девочки медленно закрылись. «Как я, синяя перчатка намерен превратить девочку в хладнокровную убийцу». Зрители прозрели после этой сцены и покрылись мурашками от шока. Родители в кинозалах издавали изумленные возгласы. «О боже!» Некоторые критики тоже разглядели режиссерский замысел. Синяя перчатка впервые за этот вечер оказался таким болтливым и возбужденным. Почему? Он в общей сложности 3 раза произнес слово «beautiful», имевшее отношение к цветам, девочке и миру. В его глазах эти 3 вещи относятся к прекрасному и красивому. Поэтому его отношение к девочке иное, чем к хозяину гостиницы и остальным людям. Говоря про красивое, он стремится к тому, чтобы помочь этому родиться. Это был диалог между синей перчаткой и ребенком. Между ним и 3 красивыми вещами. Тот его слабый вздох в самом начале выражал душевное напряжение и замешательство, а утрата самообладания случилась из-за того, что он изливал душу и оправдывался перед собой. Он жаждал заполучить признание красивого через невинного ребенка. А знавшие про молчаливую любовь критики анализировали его немолчаливость. Глубокий подтекст и сложный замысел Светлячка заставлял критиков испытывать все большее и большее давление. Особенно были некоторые кадры, которые в отдельности имели одно значение, но в совокупности удивительным образом приобретали иное значение. Невозможно было сразу во всем разобраться и не хватало времени на размышления, так как на очереди уже была новая сцена. «Мои кадры умеют говорить». Режиссер с помощью кадров рассказывал историю, излагал всю информацию о фильме, а зрители с помощью экрана наблюдали за историей и получали эту информацию. Во время просмотра они вряд ли обращали большое внимание на язык кадров. Тем не менее этот язык не оставался абсолютно проигнорированным, а на уровне подсознания незаметно вызывал разные эмоции у зрителей, благодаря чему те в конечном счете получали разные эстетические чувства. Сейчас выступление Хита Леджера и Хлои Морец стало очередным визуальным наслаждением. Немало зрителей, 2 месяца назад напуганных паранормальным явлением 3, даже испытала страх. Волшебный юноша специально все так подстроил. До свидания. Синяя перчатка нежно погладил девочку по голове, затем убрал шприц, встал и направился к выходу, как вдруг обернулся и остановил взгляд на кукле. На кадре крупным планом девочка крепко сжимала игрушку. Синяя перчатка протянул руку, схватил медведя и лишь после нескольких рывков вытащил его из объятий девочки, после чего с каменным лицом встряхнул игрушку, подкинул вверх и ударил кулаком. Раздался хлопок и зазвучала грустная, загадочная музыка, под которую медведь, взорвавшись, превратился в синие светящиеся осколки, посыпавшиеся вниз. Синяя перчатка вышел из комнаты, и здесь сохранилась традиция мейнстримного голливудского кино не убивать детей и питомцев. Критики, впрочем, не возражали, вот только задавались вопросом, что символизирует этот последний кадр, для чего поместили в сцену эту игрушку. Пусть волшебный юноша и был эксцентричным, его режиссерский стиль всегда выделялся одной особенностью. Видимо, под влиянием Роберта Земекиса ему нравилось с помощью разных предметов придавать своим фильмам глубину, причем он делал это оригинально и незабываемо. Никому не казалось, что этот кадр был сделан просто ради забавы. У Ричарда Роупера из «Еберт Роипер», естественно, проскользнула мысль, что уничтожение плюшевого медведя подразумевает уход детства. Синяя перчатка собственноручно убил детство. То, что девочка крепко сжимала куклу, еще сильнее подчеркивало навязчивость и насильственность действий синей перчатки. Он собственноручно убил красивое, хотя при этом стремился к красивому. Возможно, режиссер хотел сказать, что методы синей перчатки ошибочны, а возможно, вложил какой-то другой смысл. Тем не менее сейчас можно было установить, что волшебный юноша не принимал Светлячка за рядовой коммерческий научно-фантастический фильм. Смотря видеоряд на большом экране, Ричард Роупер показал удовлетворенную и заинтересованную улыбку. Этот молодой человек вновь полон решимости штурмовать Оскар научной фантастикой.